города закоулки, устаревшие расписания, как трудны в былое прогулки. Без плана перед глазами нас понять непростое бремя, ведь в этой игре вместе с вами ищем утраченное мы время. В Париж приехал Чарли Чаплин. Сгорели новые магазины «Прентан». В туннеле «Ботиньоль» сошел с рельсов поезд. Октябрь принес ясное, совсем свежее солнце. Винсен Тюкден продолжал убивать время, продолжал ни о чем не думать. Его восторги рассеялись, и теперь он трезвым взглядом оценивал размер лобных долей великих личностей, как мертвых, так и живых. Лежа кто в могиле, кто в постели, великие личности даже не икали. Винсен Тюкден не прощал им никакого превосходства. Пусть говорят, что гением, мол, никто не нужен. Он не хотел этого признавать. Для него не осталось героев. Каждый вечер он возвращался ужинать к родителям, которые жили на улице Конвента. И вновь он оставался лицом к лицу с самим собой. Вокруг него лежали руины. Его жизнь по-прежнему была спокойной и горькой. Он и сам все больше походил на эти руины. Перестал интересоваться чем бы то ни было, а однажды заметил, что разлагается. Он взял листок бумаги, написал «Я разлагаюсь» и вверху поставил время 23 часа 13 минут. Через несколько дней ему попалась следующая фраза «Ничтожество ваше все более велико, ничтожные вы людишки». Разлагайтесь, привыкли к комфорту, окончите тем, что умрете. Но умирать он не хотел. Октябрь месяц продолжал быть таким, каким еще не бывал. Эдакие погожие деньки. Винсент Тюкден вдруг принялся разрабатывать грандиозные проекты, устанавливать себе распорядок дня, придумывать план работы. Он будет ходить на лекции в Коллеж де Франс, высшую учебную школу, на филологические факультеты, факультет естественных наук. Он выучит 3-4 живых языка и 4-5 мертвых, знания которых представлялось ему необходимым. Короче, каждый вечер он возвращался ужинать к родителям, которые жили на улице Конвента. К концу месяца Ублен написал, что возвращается из Гавра. Прежде чем встретиться с ним в кафе «De la Sorbonne», Винсент Тюкден зашел к парикмахеру подстричься. Он редко ходил к одному и тому же цирюльнику дважды, вечно его обкарнывали. Получалось совсем не то, что он хотел. Тюкден ненавидел это болтливое и властное племя. В тот день его выбор оказался особенно неудачным. Он попал в руки извращенца и не смог отказаться от завивки. Когда все завершилось и творец выпустил произведение из рук, Винсент разглядел себя в зеркале и ужаснулся кудряшкам, колыхавшимся у него на голове. Его чуть не стошнило. Какую-то секунду он думал не ходить навстречу. Поразмыслил и в конце концов решился. Жан Ублен уже ждал, у него по-прежнему были длинные-предлинные волосы. «Привет, старик», — сказал Тюкден, присаживаясь. Он положил на скамью шляпу, Ублен принялся внимательно его изучать. «Ну и видок у тебя», — изрек он. Тюкден покраснел. «Ну, как дела? Каникулы в Гавре ничего?» «Пф», — фыркнул приятель, рассеянно разглядывая кудряшки. «Роэля видел? Несколько раз встречал, но мы почти не разговаривали. Он устроил 2-3 небольших скандала в казино и еще кое-где. По пьяному делу. Мюро рассказал про пьянки во всех подробностях. Он тоже был в компании с Роэлем, так что ходил гордый, как индюк. Что они натворили? А я почем знаю? Плевать мне на их глупости. Тюкден удивился его недоброму настроению. Ты с ними не ходил? С этими недоумками? Ты еще спрашиваешь? Я просто так сказал. Значит, ты там ни с кем не встречался? Со скуки не подох? Нет, а ты? Чем ты занимался? Я читал, гулял. Ой, да много было дел. Ублен не стал спрашивать, каких именно. Зато Винсент спросил. А ты что поделываешь? По-прежнему интересуешься запредельным? Да, по-прежнему. Увлекся, как никогда. Знаешь, я кое-что обнаружил. Кажется, кое-что обнаружил. Рассказываю тебе об этом, потому что ты мой друг. Представляешь? как смеялись бы над этим гаврские недоумки, рассказывай, потому что ты мой друг».